его слушатели мало знали о муравьях и Герценах. Плохо знали и самого оратора. Они смотрели на него и старались понять, чего он добивается, какой опасности можно ожидать от этого человека с большим лбом, беспокойными глазами и нехорошей улыбкой на лице. «Государство, — громко говорил он, — огромнейшее здание, но построено оно из простейших кирпичей. Чем спокойнее лежит кирпич на своем месте, тем долговечней и прочней храм. Чем ниже положен кирпич, тем больше тяжесть на нем, но, выполняя свою роль, он не чувствует тяжести, он гордится ею. Он, скажу, наконец, мою мысль до конца, он-то и есть истинный герой, отдающий всю свою жизнь общему благу. Выпьем за кирпич, за живой кирпич. Ура!» Выпивали и жаловались на невнимание высшего начальства, на плохие оклады, дороговизну жизни, глупости и упрямство обывателей. Потом долго и шумно играли в карты, ели поросят, гусей, индюков, пили водку, настоянную на можжевельнике, пили всевозможные наливки и расходились под утро усталые, раздраженные, с нелепыми гримасами на странных лицах. Скоро Матушкин узнал, что в городе говорят о нем. Хвастунишка хвастается, что гимназию кончил. Дескать, я образованный и обо всем могу речи говорить. Кабы не это подлое его хвастовство, так ничего бы, парень-то. Линяя все быстрее, Матушкин стал реже бриться, забывал чистить ногти, начал толстеть, наливаясь угрюмым равнодушием, и бросил философию. Никто ее не понимал, и она не достигала главной цели. Жена не оспаривала ее. Любезная и внимательная гостям, она мало разговаривала с ними, никуда не ходила, оправдываясь заботами о ребенке, и умела как-то быстро погасить интерес обывателей к ней. «Так себе, дворяночка, пустенькая барынька», говорили о ней сослуживцы Матушкина своим женам. Иногда, проводив гостей, Матушкин бледный подходил к жене и, скрывая в усах нехорошую улыбку, тихо предлагал ей: «Давай помиримся, а? Идите спать». Отвечала она холодно и твердо, вскидывая маленькую гордую головку. «Брось, все пустяки, ей же Богу, ну все это одни понятия, литература, бумага», говорил он, пошатываясь на ногах от вина и волнения. «Разве живой человек дешевле книги, а?» Она спокойно отводила в сторону руки его, простертые к ней, шла в свою комнату и запиралась там. А он стоял перед дверью, тяжело соображая: «Почему я не могу ударить ее? Удержать, взять насильно? Почему?» Однажды он крикнул ей: «Что ж мне, любовницу заводить? Это ваше дело», — сказала она. «Героиня!» — зарычал Матушкин. И, наконец, успокоился, познакомившись с молодой и толстой купчихой Саедовой, женой разбитого параличом богатого скупщика хлеба, сена и пеньки. У купчихи было фарфоровое, белое и розовое лицо, круглые небесного цвета глаза, маленький кукольный рот, и она с первых же дней знакомства подарила ему вышитый бисером кошелек со старинным червонцем на счастье. Матушкин похвастался подарком перед женой, но не вызвал с ее стороны ничего, кроме улыбки, оскорбившей его в последний раз.